История о Бали. Васиштха продолжил. «О Рама, ты можешь изменить свой ум, как это сделал царь Бали. Я расскажу тебе сказку о Бали, слушая которую, ты обретешь знание вечной истины. Где-то во Вселенной есть мир под названием Патала. В нем живут неописуемо красивые дьяволицы, странные рептилии со множеством голов, демоны с громадными телами, чудовищного размера слоны. Там есть места, залитые нечистотами, где слышны в воздухе страшные звуки. Есть пещеры, полные драгоценных камней. Есть места, где путешествовал и тем осветил их святой Капила. И есть места, где был сам царь Хатакешвара, которого любили небесные апсары. Владел этим миром царь Бали, сын Верачаны, родом из демонов. Сам господин всей вселенной, Шри Хари, был покровителем Бали. Поэтому Бали был уважаем даже царем рая Индрой. От великолепия Бали могли бы высохнуть океаны, и одним своим взглядом он мог двигать горы. Владел он своим миром очень долго. Однажды царем Бали овладела хандра, и такие мысли посетили его. «Сколько мне еще править этим царством? Сколько мне еще бродить во власти трех миров? Имеется в виду мир подземный, земной и небесный. Что мне в этом правлении? Все здесь когда-нибудь погибнет и разрушится. Как тут можно найти счастье во всем этом?» Снова и снова одни и те же опостылевшие наслаждения, те же проблемы день за днем. И как это еще не надоело мудрецам? Тот же день и та же ночь снова и снова. Жизнь в этом мире похожа на водоворот. Делая одно и то же каждый день, как выйти из этого водоворота? Как долго нас должно крутить в этом вихре и каков смысл всего этого? В таком состоянии он вспомнил один старый разговор. Он подумал: «Я помню, что однажды сказал мне отец Верачана. Я его спросил: „Отец, каково назначение этого видимого мира и повторяющегося существования? Когда настанет ему конец? Когда прекратятся обманы ума? Чего надо достичь, чтобы стать совершенно удовлетворенным? Что надо увидеть, чтобы уже больше ничего не искать? Я вижу, что этого невозможно достичь утехами этого мира и хорошими делами. Они, наоборот, запутывают все больше и больше. Молю тебя, открой мне способ, как навсегда оказаться в запредельном блаженстве?“ Верачана ответил: „Сын мой, есть огромнейшая реальность, настолько огромная, чтобы поглотить все три мира. В ней нет озер, нет океанов, нет гор, нет лесов, нет рек, нет земли, нет неба, нет ветра, нет луны, нет полубогов и богов, нет демонов, нет растительности, нет понятий высоко или низко, нет слов, нет меня и нет даже таких богов, как Вишну. Только одно там есть, и это высший свет. Он может все. Он везде. Он — это все. и он всегда безмолвен и бездеятелен. Он могучий правитель. При нем есть министр. Побуждаемый правителем, министр постоянно работает. То, чего не было раньше, он делает, а то, что уже было, изменяет. Этот министр не способен испытывать удовольствие от своей работы или от чего-либо еще. И он совершенно ничего не знает. Но хотя он туп и бесчувственен, он делает все ради своего правителя, царя всего. А царь находится в безмолвии, в величайшем блаженстве. Пали спросил: «Отец, что это за реальность без болезней? Кто этот министр и кто есть царь? История замечательная и неслыханная. Прошу тебя, объясни мне ее в деталях». Вирочана ответил: «Все боги и все демоны вместе, и даже если их силы помножить во 100 крат, не могут даже сдвинуть этого министра с места. Он не Индра, царь всех полубогов, не бог смерти, не бог богатств. Вообще он не бог и не демон, с которым можно было бы сразиться. Хоть и говорится, что Господь Вишну убивал демонов, но на самом деле демонов побеждал этот министр. На самом деле сам Вишну был побежден этим министром и был потом снова рожден. Любовь берет свои силы у этого министра. Гнев тоже черпает свои силы у него. По желанию этого министра, добро всегда противостоит злу. Этот министр может быть побежден только своим правителем и никем другим. Когда в сердце правителя возникает такое желание, министр становится легко уязвимым. Он наисильнейший во всех 3 мирах. Все 3 мира – это его выдох. Победить его может только настоящий герой. При появлении министра все 3 мира становятся явными, как цветок лотоса распускается на восходе солнца. Когда он удаляется, засыпают и все 3 мира. Победить его может только настоящий герой с умом острым и полностью освобожденным от глупости и обмана. Если министр побежден, все миры и все в них тоже твои. Если он не побежден, ничего не завоевано, даже если ты думаешь, что достиг того или другого в этом мире. Поэтому, мой сын, чтобы достичь абсолютного совершенства и неприходящего счастья, приложи все усилия всеми известными способами для победы над министром, несмотря на все сложности и трудности. Пали спросил: «Отец, как же победить этого могучего министра?» Вирочана ответил: «Хотя этот министр почти непобедим, мой сын, я тебе расскажу, как одержать над ним победу. Его можно победить моментально, если схватить его умной хваткой. Без этой хватки ума он спалит все вокруг, как ядовитая змея. Тот, кто умно к нему подойдет, поиграет с ним, как играют с ребенком, и в игре ослабит его, тот сможет увидеть самого царя и упрочиться в высшем состоянии. Потому что министр безоговорочно покоряется тому, кто однажды увидел царя. А когда министр покорен, царь виден без помех. до того, как ты увидишь царя, министр не покорен на самом деле. А пока он не покорен, царя не увидишь. Пока царь не увиден, министр создает хаос и умножает скорбь. Пока не покорен министр, невозможно увидеть царя. Поэтому умный подход должен быть одновременно с двух сторон. Увидеть царя и покорить министра. Напряженным усилием и постоянной практикой можно достичь и того, и другого. И тогда ты войдешь в те сферы. И никогда страдания не будут властвовать над тобой. Мой сын, теперь я объясню тебе все подробно. Это пространство, о котором я говорил, это состояние освобождения от всех страданий. Царь – это высшее Я, бесконечная реальность, которая превосходит все остальные реальности и состояния сознания. Министр – это ум, который сотворил весь этот мир, как горшок из глины. Когда этот ум побежден, все побеждено. Помни, что ум почти непобедим, кроме как умным подходом. Бали спросил: «Отец, расскажи мне, пожалуйста, об этом умном подходе, которым можно победить ум». Вирачана ответил: «Лучший способ, которым можно победить ум, состоит в полной свободе от желаний, надежд и ожиданий по отношению к любым вещам в любое время. Именно таким способом ум может быть укрощен. Этот способ одновременно очень легок и невероятно труден, мой сын. Он очень труден для того, кто не практикует серьезно, но легок для того, кто искренен в своих усилиях. Нельзя собрать урожай, не засеяв поле. И нельзя покорить ум без постоянной практики. Поэтому займись практически отказом от желаний. Пока не отвернешься от удовлетворения своих органов чувств, будешь продолжать бродить в этом мире разочарований. Даже сильнейший из людей не дойдет до своей цели, если он не идет по направлению к ней. Никто не может достичь состояния бесконечного спокойствия без настойчивой практики. Только верно направленным усилием можно достичь спокойствия. Люди говорят о Божьей помощи и о судьбе, но в этом мире мы видим только тело, а не Бога. Когда люди говорят о Боге, они имеют в виду что-то неминуемое, что не поддается их контролю, а также события естественного порядка. Что бы ни привело к спокойствию и окончанию страданий и экзальтаций, это тоже относит к результату божественного вмешательства. Божья помощь, естественный порядок событий и правильно направленные усилия – все это разные определения одного и того же. И все различия между ними есть результат неправильного восприятия и заблуждения. О чем бы ум ни задумался, путем верно направленного усилия он это и сотворяет. А когда он видит плоды своих усилий, возникает радость. Ум – деятель, и все образы, в некоторых рамках, возникшие в его глубинах, он создает и проявляет. Ум также способен выходить за рамки естественного порядка вещей. Поэтому можно сказать, что ум этот естественный порядок и создает. Как ветер дует в пространстве, так и ограниченное индивидуальное сознание существует в этом мире, делая то, что должно быть сделано в рамках естественного порядка вещей. Но эти действия могут казаться эгоистичными. Подталкиваемое естеством, кажется, что сознание неподвижно или движется. И то, и другое – просто выражение или неправильное наложение понятий. Таким образом, пока действует ум, нет ни Бога, ни естественного порядка вещей. А когда ум не действует, пусть останется только то, что есть. Бали спросил: «Скажи мне, как мне от всего сердца перестать хотеть удовольствий для себя?» Вирочана ответил: «Сын мой, познание самого себя – это то самое растение, плодом которого будет прекращение стремления к удовольствиям. Когда видна суть себя, тогда высшая форма спокойствия надежно укореняется в сердце. Таким образом, надо стараться одновременно постичь суть самого себя подробным расследованием и избавляться от желаний. Пока рассудок и способность к пониманию еще не разбужены, надо ограничить стремление к удовольствиям двумя четвертями своего ума. Одну четверть нужно посвятить изучению умных книг, а еще одну – служению учителю. Когда рассудок частично разбужен, две трети надо посвятить служению учителю и по четверти – книгам и удовольствиям. Когда способность к пониманию полностью разбужена, две четверти отдается учителю и две четверти – изучению книг. А спокойствие должно стать постоянным попутчиком. Только исполненный добродетели готов услышать описание высочайшей мудрости. Поэтому надо постоянно стараться обучить ум очищающему знанию. Нужно подпитывать его внутреннее перерождение изучением мудрых книг. Ум под таким воздействием изменяется и в конце концов сможет отразить истину без искажений. Тогда без промедления надо стараться постичь собственную сущность. Оба процесса, познание себя и уменьшение желаний, должны идти вместе. Настоящее бесстрастие не возникает ни из аскетизма, ни из благотворительности, ни из путешествий по святым местам, ни из подобных практик. Оно исходит только из непосредственного понимания природы себя. И нет других методов познания себя, кроме правильно направленных усилий в этом направлении. Поэтому оставь надежду на божественную милость и судьбу, и верным усилием отвергни поиски удовольствий. Когда спокойствие созреет, возникнет дух искательства, а дух искательства будет подпитывать спокойствие. Они оба зависят друг от друга, как океан и облака над ним. Оба, плюс познание себя, верные друзья, и всегда находятся поблизости друг от друга. Поэтому, перво-наперво, выбрось всю зависимость от внешних факторов, даже таких, как Бог. И сжимая зубы, с усердием взращивай в себе спокойствие. При этом можно даже зарабатывать богатство без нарушения местных законов и традиций. и вовсе не обязательно пренебрегать родственными связями. Богатство можно использовать для помощи хорошим и мудрым людям. Общество таких людей способствует внутреннему спокойствию. Тогда возникает дух внутренних поисков, знания и изучения умных книг. Ступенька за ступенькой достигается высшая истина. Когда тебе совсем наскучит погоня за удовольствиями, тогда ты достигнешь высшего состояния методом исследования. Только после полного очищения себя, состояние полнейшего мира и спокойствия будет полным. Ты никогда уже больше не попадешь в болото концептуализаций и неверных выводов, которые и есть причина скорби. Продолжая жить, ты будешь свободен от всех надежд и ожиданий. Ты чист. Приветствую тебя, воплощение блаженства. По традиции, накопи немного денег и используй их на общество умных людей и мудрецов. В таком обществе ты начнешь презирать предметы роскоши и удовольствия. А если искать ответы на правильные вопросы, ты приобретешь знание своей собственной природы.